Глава восьмая. Айсберг. Фред Честер отправился на фирму пешком. Ему пришлось идти до площади Согласия не менее полутора часов, то есть тащиться, по сути дела, через весь город, но почему-то хотелось потянуть время. И вовсе не страх, какая-то липкая тяжесть села на его душу, тяжесть, похожая на ту, которую испытывает почти каждый из нас, решившись на операцию под общим наркозом, даже если знает, что его будет резать известный и опытный хирург. Нет-нет, а в какой-то момент нас посещает предательская мыслишка о том, что вот дадут наркоз, мы уснем, а проснемся ли? В такие минуты вся наша жизнь дробится на воспоминания о прошлом, некогда украшавшем наше существование, и все окружающее, все мелочи, вплоть до случайных видов и запахов, воспринимаются нами с особой остротой и почти мистической символичностью. Не дай бог, если по пути в больницу кошка пересечет нам дорогу. Или мы что-нибудь забудем дома, зачем надо возвращаться. А уж если за нами придет такси под номером 13, чтобы везти к хирургу. Ответом на все эти глупые, нелепые, банальные или случайные совпадения будет такое сердцебиение, которое, кажется, способно услышать окружающие нас люди. Трусы мы, жалкие, ничтожные людишки, ни мужчины, ни рыцари, отнюдь, дорогой читатель, все это зовется иначе, нервишки, которые шалят вопреки нашему истинно мужскому началу. Кстати, женщины почему-то в таких ситуациях более стойкие. Нервишки, оказывающиеся сильнее мускулов, воли, характера. С другой стороны, ясное солнце с его теплыми лучами и галдящие над куполом собора птицы, созванные с окружающих крыш своими предводителями на какое-то совещание, и приятный запах национальной кухни, доносящийся из распахнутых настежь дверей и окон турецкого ресторанчика «Гарем», и даже обыкновенный дубовый лист, сорванный ветром с дерева и гонимый по улицам, как бездомный человек в поисках пристанища. Женщины, кстати, и не столь сентиментальны, как мы. Все это не ускользнет от нашего обостренного внимания, как не ускользало от слуха и взгляда Честера, который шел в неведомую ему фирму за неведомым приключением, и потому воспринимал все эти детали словно живые нити, из которых соткана паутина жизни. Фред шел по улицам города с радостью и тоской, откликаясь на все мелочи жизни, и даже воздух, вдыхаемый им, вроде бы содержал меньше выхлопных газов, чем всегда. «Слабый я человек», — беспощадно думал про себя Честер. «Нет, я не трус», — думал он в следующее мгновение. «Я истинно слаб. Гард даст 100 очков вперед таким людям, как я». И тем не менее, Честер шел, и расстояние между ним и площадью Согласия неумолимо сокращалось, и было ясно ему, что он не повернет обратно и не сойдет с дистанции. Площадь Согласия. С чем, спрашивается, согласие? О каком согласии думали городские власти, несколько десятилетий назад давая название городской территории, случайно не застроенной домами? Вероятно, под согласием, да к тому же таким откровенно безадресным, несогласием, положим, с Богом или с собственной совестью, а просто согласием. Они имели в виду обычное человеческое смирение, которое не вредно никаким властям, ни в какие времена и эпохи. Смирение с чем угодно, начиная с собственной жены и кончая общим президентом, с его политикой и характером, какими бы они ни оказались. Априори смирись, человек, еще не знающий, что ты выбираешь этого президента, а в качестве жены именно Линду. Смирись заранее, ибо в противном случае тебе не стоит ни выбирать, ни свататься. Доверься судьбе, Фред Честер. Кем бы ты ни был, журналистом или торговцем овощей, гражданином или люмпином, мужчиной или тряпкой. Преклони колени и согласись со всем, что предложит тебе на ужин или завтрак Линда, со всем, что скажет тебе президент. Ох, и мысли же навещали Честера, когда он подходил к площади Согласия. Не позавидуешь. И вот он, прекрасный особняк, в стиле 17 века, с ультрасовременной неоновой рекламой, растянувшейся по всему фронтону. Прекрасно. Остановимся, подумал Честер, и оглядимся. За 5 минут ни разу не шевельнулась входная массивная дверь. По улице, даже не задерживаясь возле названия фирмы приключений, бежали ко всему привычные и уже так рано равнодушные мальчишки, продавцы газет, крича истошными голосами: «Ограбление цирка Шапито! Угон 2 слонов! Таинственное убийство антиквара Мишеля Пикколи в закрытой комнате! Дело ведет известный комиссар полиции Дэвид Гард! Нападение 4 акул на влюбленных у Вермского побережья! Карманная кража у министра внутренних дел Ре Ваннелла! Преступник скрылся!» Честер невольно сунул руку в карман, где лежали 50 кларков, официально отпущенные ведомством Гарда для реализации спецзадания. «Полный идиотизм», — подумал Фред. «Они еще потребуют от меня отчет с приложенной квитанцией. Так скажу сотруднику фирмы: сэр, я выполняю специальное задание полицейского управления, а потому не забудьте, пожалуйста, выписать дубликат чека за купленное мною приключение». И, вздохнув, Честер толкнул дверь. Едва он переступил порог фирмы, к нему подошла уже знакомая по рассказу Гарда белая стрекоза, на лице которой была вежливая улыбка, а глаза за огромными очками сверкали хищническим взглядом, будто она хотела сказать Фреду: